Но я одета не для банкета, капризно вскинулась Сашка. Ей было беспокойно и неуютно рядом с этим самоуверенным кавказцем. Калиф зловеще усмехнулся. Затормозив у шикарного магазина, он нашептал в мобильник несколько заклинаний. Через минуту испуганная девушка со значком главного менеджера вынесла из дверей магазина большую коробку с золотыми пломбами-печатями. На заднее сиденье, на Сашкины колени, упало черное платье с тяжелым лифом из сверкающих стразов и пышной шифоновой юбкой. «Оденься, дорогая», — равнодушно сказал Калиф. «Я не стану это надевать», — прошептала Сашка. «Я не просила покупать мне платье. Скажи ему, Илья». Илья растерянно моргал густыми ресницами. «Не нравится?» — равнодушно спросил Калиф. Он опустил боковое стекло и запихнул платье в высокую урну. Черные ленты сейчас же взвихрил ветер, прощально полыхнули стразы. «Он близкий друг Амара Аилова. Постарайся не грубить и аккуратно узнать у него то, что тебе нужно», — прошептал Илья под рокот мотора так, чтобы не было слышно на переднем сиденье. В кармане Ильи заверещал телефон. «Позвольте вас оставить. Срочный звонок со студии». На перекрестке Илья поспешно выпрыгнул из машины и с ободряющей лаской посмотрел на нее. «Увидимся вечером. Не робей, воробей». Изучая квадратную спину Калифа, Сашка поднималась по широкой лестнице с полированными перилами из красного дерева. Дверь в отдельный номер была распахнута. Этот ампирный бело-золотой зал в ресторанном комплексе называли президентским. Оставив ее за столом, Калиф безмолвно удалился, по-видимому, в кабинет задумчивости. Сашка огляделась. От облицованных мрамором стен веяло прохладой. Накрахмаленные скатерти дышали ароматом, который подается только в лучших ресторанах мира. Почему не захотела платье? Халиф наскоро вытер руки салфеткой и, не дождавшись ответа, спросил: «Что будешь есть?» «Снетки в томате», — обреченно выдохнула Сашка. Нервно подобравшись, как кошка перед прыжком, она не собиралась гасить свое раздражение против Калифа, зная, что он в любом случае даст ей информацию. Разменную пешку в сложной игре между конкурирующими фирмами, точнее, родовыми общинами, тейпами. «Зачем грубишь, дорогая?» — демонстративно обиделся Калиф. «У нас, говорят, собака должна лаять у ворот, а женщина слушать мужчину. Давайте хоть познакомимся. Я Александра Батурина, журналист канала «Опломб». А как ваше настоящее имя?» «Зови меня Беслан». «А что означает ваше имя? Ведь это название целого города». В президентский номер внесли ужин. Легкие закуски, переложенное зеленью жареное мясо и молодое вино. Беслан поднял бокал для тоста. «Мой род старинный род. Меня назвали Бесланом в честь деда. Беслан — это огонь. Об этом есть красивая легенда.